Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дитя тьмы. Том 2. Глава 1. Папа, я нашла тебя. Детский голосок отдавал нотками радости и любви. Не ты, а мы, наглая девчонка. Поворачиваю голову и вижу, как из древесной стены, раздвигая ветви, выходит старый эльф, а рядом с ним парит огромная сфера, внутри которой радостно летает маленькая девочка, одетая в оборванную одежду, едва скрывающую интимные места. Вот только это была хорошо знакомая мне девочка. Котя, сердце пропустило удар. Подобный поворот событий явно оказался слишком неожиданным для меня. Мертвая тишина поглотила окрестности. Хранитель не терял бдительности даже сейчас, вспоминая былые времена, а его дочь не смела нарушить его думы. Лишь спустя целую минуту заговорил Фанхарл. «Не хотелось бы прерывать ваше радостное молчание, но давайте уже присядем. Все равно мы не враги, а твои подчиненные, Акинрил, живы. Нам незачем враждовать». Вместе с этими словами из стены вытянулись ветви, окутывающие всех членов команды, после чего положили их на землю возле Чернокрыла. «Вы, Архимаг, пока остальные выпутываются из ослабших кандалов, я пришел к единому верному выводу. Эльфийский, не стоит сравнивать нас с человеческими отбросами, так как мы гораздо сильнее их. Это я отлично понимаю. И примите мою благодарность за то, что не убили этих бедолаг. Хоть он и говорит, что не враг нам, но это далеко не факт. Однако у него есть котя, которое явно считаю его другом. Нужно больше информации. Еще и эти слабаки ничего ему сделать не смогли. Даже в апреле ее сестра, имени которой я не узнал, оказались бесполезными. Я отчетливо вижу по глазам ваши мысли. Не надо гневаться на своих подчиненных, ибо они и правда заставили меня сильно напрячься. Тем более, атака была скрытой, а сильнейшие из них находились в довольно печальном состоянии, если можно так выражаться. От этих слов гнев Акинрила немного уменьшился, но он все-таки решил наказать неудачливых защитников. Не физически, а ментально, понятное дело. Все же сейчас нам нужна вся боевая мощь, а пытки ее лишь уменьшат. Через темный знак побитые члены команды почувствовали разочарование, исходящее от главного хранителя. Именно это чувство активировало в их сердцах адскую боль. Ведь как так, они не смогли защитить самое главное в своей жизни. А если бы это оказался настоящий враг, только подробная мысль вызывала безумный страх, что вкупе с давлением со стороны Акинрила приносило истинное страдание. Юноша отлично осознавал, что в этом нет только их вины, так как соперник и правда являлся настоящим монстром, однако пустить данный инцидент на самотек он тоже не мог. Есть простое, но верное правило: за успешное выполнение задания – награда, а за провал – наказание. Без исключений, шанс на успех есть всегда, даже когда муравей идет против бога. Маленький, почти нереальный, но есть. Именно поэтому таких слов, как невозможно, просто не должно быть. Возможно абсолютно все, лишь бы была мотивация, рвение, упорство и удача. Без последнего вообще никуда, к сожалению. Тогда давайте присядем. Из земли поднялась деревянные лавочки, за которыми мы все и устроились. Для двух инвалидов нашей группы я специально создал временные конечности из эфира, чтобы теперь, в случае, если начнется замес, они могли нормально ответить. Каждый из них сопоставим по силе с очень молодым человеческим архимагом, так что проиграть в купе с моей помощью будет просто нереально. В самом крайнем случае можно использовать артефакт телепортации. Для начала хотелось бы узнать, можете ли вы вернуть мою девочку? Котя весело летала в сфере, радуясь долгожданной встрече со своим отцом. Только после этих слов она отреагировала и посмотрела на эльфа щенячьими глазами. «Дядя Фанхарл, пожалуйста». «Ладно, бесстыжая девчонка, держи». Хоть голос старика был ворчливым, он все равно обладал частичкой родительской любви. Совместные работы и путешествия оказали неизгладимое воздействие на длинноухого, потерявшего цель в жизни. В воздухе начало образовываться маленькое хрупкое тело коти, полностью соответствующее оригиналу, только без одежды. Почти сразу оно начало дышать, сердце внутри него биться, а следом сама душа перенеслась в него. Ребенок открыл глаза, недоверчиво осматривая свои руки и ощупывая собственную нефритовую кожу. После этого он развернулся со слезами на прекрасных зеленых глазах и на полной скорости влетел в ноги своего любимого папы, обнимая того за живот. Радостный плач слышался по всей округе. «Я так скучала. Пожалуйста, больше не оставляй меня одну. Заикающийся голос слышался от Кати. Акинрил смотрел на нее со слабой улыбкой на лице, однако мысли его были заняты кое-чем другим. Я отчетливо чувствую ее душу, только вот она сильно повреждена. Примерно треть от нее исчезла. Видимо, это произошло еще тогда, в банке. До сих пор помню тот страх, что возник после поднятия тела девушки. Теперь все встало на свои места. Давайте теперь расслабимся. Все же мы точно поняли, что лорд Фанхарл, наш друг. Мое лицо приняло радушный вид, но это не помогло против такого существа, как эльфийский архимаг. Мы оба были на стороже по отношению друг к другу. Рад, что мы пришли к пониманию. Некоторые из нас, понятное дело, уже по нескольку раз проверили лавочки на наличие подозрительных вещей. Видимо, ментальное наказание не проходит даром. Можно, думаю, уменьшить его срок до полудня в качестве подарочка за хорошее поведение. Я не люблю ходить вокруг да около, поэтому спрошу прямо. Что вы хотите от меня, лорд? Ничего конкретного. Сейчас мне просто хочется отдохнуть впервые за сотни лет кропотливой работы. Вот и решил, что ты мог бы предоставить этому старику место для этого. Да и терять связь с внешним миром тоже нельзя, особенно сейчас, а для такого нужна информационная сеть. Все перечисленное у тебя в наличии, поэтому и спрашиваю, не откажешь ли мне помощь держать под боком архимага. Звучит красиво, только каков шанс того, что он мне нож в спину не засадит. Учитывая его отношение к Кате, высокий, но не стопроцентный, уже этого достаточно для моей паранойи. Однако отказывать точно нельзя, иначе такой ответ навлечет на нас беду. Злить подобных персон не следует, если жизнь дорога. Конечно, будем рады принять такого важного гостя. Безэмоциональный взгляд Акинрила упал двух стражей. Сопровождайте лорда. Нет, я обойдусь и без них. В тот момент в глазах Фанхарла проскочило омерзение и ненависть, направленная на двух эльфиек. Неужели у него есть какие-то терки с сородичами? Тогда возьму на заметку. Как вам будет угодно. Тогда мы можем выдвигаться, но перед этим я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Если вам не сложно, конечно. На лице хранителя появилась максимально чистая и услужливая улыбка. Подобного отношения от него не удостаивался никто в этом мире. Данный факт мог понять каждый, даже если бы он являлись ребенком, что уж говорить о таком старом эльфе. То, как неестественно и уродливо выглядела улыбка, подтверждало, что мышцы в лицевой части впервые приняли именно такой вид. Это вам не безумная или кровожадная улыба, здесь кроется огромная разница. Без проблем, если только это мне под силу. И пожалуйста, перестаньте улыбаться. За последние столетия страшнее вашей любезности я ничего не видел, а это уже достижение, хоть и весьма сомнительное. Простите, больше подобного не произойдет. Так вот, касательно просьбы, можно ли вернуть конечности моим сестрицам и зрение Алисе? Я знал, что именно это ты ей попросишь. Без проблем, можешь считать это платой за проживание. По щелчку пальцев на обрубках девушек начали образовываться новые плоть, кости и кожа. Все заняло примерно час, что объясняется высокой плотностью ауреймоны в телах у крылатой парочки. Иначе дело заняло бы считанные секунды, как у блондинки с глазами. Жаль только, что этого ушастого со мной раньше не было. Столько сложностей можно было избежать. Я вижу, радостные слезы катились по красивому личику Алисы. Остальные члены команды, включая Дашу, которая своим поступком удивила меня больше всего, окружили и поздравляли ее, пока я, Катя, Вильям и Целитель стояли в стороне. Не мужское это дело, открыто показывать эмоции в подобных ситуациях. А дочка, она тут знает только меня с ушастым магом, так что ей плевать. Само собой, я сразу через темный знак просканировал тела подчиненных, чтобы убедиться в отсутствии ловушек от старого архимага. Спасибо вам, лорд, за оказанную помощь. Теперь нам необходимо выдвигаться к Святому Королевству. Пора бы начинать действовать. Ваприэль, ты несешь меня на себе, ибо есть еще неотложные дела, требующие моего личного внимания, только у Рафаила. О моей способности подключаться к своим детям они знали, хотя очень размыто. Подстраховка, чтоб ее. Собравшись, мы направились в сторону бывших территорий хранителей. Я же тем временем перенес свое сознание к первой. Без меня происходило что-то серьезное, и где мы вообще? Это была комната, в которой все было черным или, по крайней мере, имело темный оттенок. Вещей очень мало. Настоящий минимализм. Куда там, отец? Тишь да гладь. Скучно здесь без вас. А мы, я так понимаю, до сих пор удрау. Чего так долго? Просто эти мошенники постоянно пытаются нас обмануть. Даже дядя Сарх не может найти все их ловушки. Чего и следовало ожидать от расы, правящей подпольным миром. Думаю, пора нам уже заканчивать со всем этим дерьмом. Слишком много времени и нерв они требуют. Открываю дверь, за которой стоит охранник. Высокий, стройный, красивый, как и положено всем эльфа. Единственным внешним отличием от остальных является серая кожа, что свойственно только темным ушастым. Прошу прощения, но вам нельзя покидать свою комнату. Обладатель приятного голоса перегородил проход, держа ладонь на рукояти меча. А я тебя и не спрашивал разрешения. Потеряйся, мощная волна эфира ударила в мужчину, отбросив его в стену, из-за чего тот потерял сознание. Первое, говори дорогу. В этом мире правит закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав. Но вот у дроу подобное возведено в абсолют. У них нет такого, что титулы и земли передаются по наследству, как у обычных дворян. Необходимо доказывать свою мощь постоянно, а между тем, играть в политические игры. Именно у них является обыденностью, когда безродный убивает знатную семью, тем самым присваивая себе ее имущество. Чего только стоит их нынешняя королева, вырезавшая всех наследников, а перед этим вышедшая замуж за одного из них, хотя изначально она вообще была простолюдинкой. Прекрасная страна для таких, как я. Жаль, что подобного не было в предыдущей жизни. К чему я веду? Даже если этот ушастый сейчас пойдет жаловаться на мое нарушение, то ничего не добьется, скорее уж получит нагоняй за плохую работу. Все потому, что я сильнее, а значит могу не считаться с его мнением, коли он не способен остановить меня. Единственное плохое последствие может появиться из-за хозяина здешних мест, так как данная ситуация выглядит оскорбительной для его чести и достоинства, однако именно с ним мы здесь дела и ведем, поэтому ссориться с нами по такому пустяку он не станет, ибо слишком рассудителен для таких импульсивных действий. Скоро нужная дверь замаячила на горизонте, а возле нее стояла охрана, численность которой составляла под десяток бойцов. Неужели местный главарь продолжил переговоры? Вот только меня они не позвали, что не есть хорошо. Стоять, ты еще кто такая? При виде меня бойцы приняли боевое построение, готовые напасть при малейшей агрессии. Даже облик маленькой девочки не заставил их расслабиться. Рафаил, Сарх, остановившись, я позвал своих подчиненных. Увы, но самому пройти здесь не получится из-за малого резерва девочки. Первое, пропустите ее, она здесь с нами. Дверь открылась и на порог вышел молодой хранитель в офицерской форме, чей непонимающий взгляд был направлен на мою персону. Однако уже через секунду тот осознал, кто на самом деле сидит за внешностью ребенка, но решил промолчать, чтобы не палить Кантору. Дядя Акинрил тоже решил не портить маскировку, поэтому стал отыгрывать девочку. Войдя в комнату, я замечаю своего уставшего зама и прекрасную темную эльфийку, старающуюся соблазнить своего собеседника. Кокетливый взгляд, открытая одежда, неосторожные движения и выпеченная грудь – все говорило об огромной опасности для мужчин. Опасная женщина, с которой сложно торговаться, злейший враг при нынешней ситуации, еще и сильный маг, но она скрывает энергетический фон, поэтому сложно точно назвать ее ранг, от мага до магистра, не выше. Мисс Шания, не сочтите за грубость, но нам нужно поговорить наедине с нашей напарницей. Прошу, дайте нам минутку. Слова Рафаила прервали разговор. Ох, конечно, дорогие гости, тогда позовите меня, когда будете готовы. Радушная улыбка с лица девушки никуда не делась, а перед уходом она незаметно подмигнула Сарху. Подождав пару секунд, мы использовали свиток «Порог тишины», а лично я создал еще и звуковой барьер, полностью состоящий из эфира. Теперь нас никто не услышит. Я так понимаю, она вас пытается соблазнить, тем самым заставив думать той головой, что снизу. Верно, господин. К тому же, она глава одной из сильнейших группировок, поэтому давление идет со всех сторон. Не удивлюсь, что нас могут даже уничтожить, если результат ей не понравится. Ушлый торговец сразу понял, кто на самом деле стоит перед ним. Насколько сильно она искажает цены, не скажу, что очень сильно, но когда пройдут годы, то потерянные суммы окажутся умопомрачительными. Тогда слушай сюда. Времени у нас мало, так как необходимо срочно переезжать, а ход войны может измениться в любой момент. Именно поэтому вы можете уступить ей в некоторых моментах. Все равно я потом лично навещу эту ушастую и заставлю изменить условия контракта. Как скажете. Вновь зайдя в комнату, Эльфийка бросила взгляд на меня, пытаясь понять причину, по которой я здесь вообще нахожусь, однако почти сразу ее внимание вернулось к торгам. Чего мы вообще от нее хотим? Во-первых, место для временной дислокации Ордена Тьмы. Как только Империя проиграет, в чем у меня нет никаких сомнений, начнется захват ее территории и обращение населения в рабов. Далеко не всех, конечно, ведь Свободный Союз не дремлет, но контроль над тамошними землями станет абсолютным, благодаря чему все людские бандитские организации потеряют любую поддержку от правительства, чем с радостью воспользуются остальные владыки подпольного мира. Поэтому нам лучше пережать подобное в укромном месте, а там уже можно будет начать вести дела с ними. Во-вторых, получение информации о том, что происходит в мире. Данный момент особенно важен для меня. Кто знает, может, свет собирается начать нечто глобальное против меня, а я ни сном, ни духом об этом. И последнее, торговая сеть. Увы, но вскоре все наши связи будут бесполезны, поэтому нам необходимо заручиться поддержкой тех, у кого они уже есть. Между тем, есть еще целая гора иных целей, но они в значительной степени уступают первым трем пунктам по важности. Хорошо, тогда вас устраивает такой договор? Спустя 5 часов торги подошли к концу. Печально, однако мы и правда совершили много уступок. Ну ничего, когда я доберусь до твоей жадной душонки, то, да, вполне. Сарх сидел с натянутой улыбкой, что не ускользнуло от глаз всех присутствующих. Его нутро торговца рыдало и разрывалось из-за условий контракта. Понятно дело, что на самом деле это просто бумажка, не имеющая никакого веса. Однако нарушение условий приведет к тому, что с нами перестанут вести дела, ведь подобные вещи – единственная возможность сохранить взаимовыгодные отношения между бандами, так как доверять здесь никому нельзя. Довольно скоро мы, окруженные 10 пользователями ауры, покинули огромную виллу, где ранее и находились. В огромный кабинет вошел крепкий дроу, полностью покрытый тяжелыми доспехами. Однако, несмотря на немалую личную силу, он откровенно боялся хозяйку этого места. «Госпожа, мы только что получили известие о том, что наши конкуренты собираются устранить недавно ушедшую группу из Ордена Тьмы. Нам следует вмешаться». За столом сидела полуголая Шания, соблазнительно посмотревшая на своего подчиненного, тем самым испытывая его ментальную прочность. Ирония всей ситуации заключается в том, что данная особа, чей возраст перешагнул за 3-е столетие, является девственницей. Подобное редко встречается у других рас, а уж у темных эльфов она может оказаться чуть ли не единственной с таким достижением. Неизвестно, с чем связано такое решение, так как девушка испытала слишком много боли и страданий за свою долгую жизнь, что могло сильно исказить психику и мировоззрение, но факт остается фактом. Длинноухая постоянно соблазняет мужчин, но никогда не дает им желаемого. Жестоко, но, по крайней мере, ранг эльфийского магистра и огромная боевая мощь дают ей на это полное право. Нет, если их смогут убить подобные отбросы, то пользы от нашего сотрудничества я не вижу. Как вам будет угодно. Шани отстраненно посмотрела в сторону континента смерти, на котором некогда правили ее светлые собратья. Чего же добивается тьма и почему свет не помешал ей? Неужели грядет что-то страшное? Мысли молодой особы крутились возле подобных вопросов, однако даже она не могла себе представить, что причиной всего этого является лидер средней бандитской группировки, который отлично запомнил ее излишнюю жадность. Мы скакали верхом на лошадях по мертвому лесу, свойственному королевству темных эльфов. Погибшие деревья, которые неведомым образом до сих пор росли и размножались, высохшие листья, не падающие с ветвей, образовывали пышные и одновременно пугающие кроны, несгибаемые от ветра трава, чья плотность сопоставима с жестким картоном. Частицы самых различных стихий тьмы переполняли здешние земли, что было просто раем для мне подобных. Именно благодаря этому я смог заметить одну странность в нашем окружении, несмотря на слабое тело первой. За нами следят примерно 30 человек, хотя нет, дроу, слишком хорошее понимание такой уникальной местности, как мертвые земли, для обычных людей. Вряд ли это дело рук Шани, ибо ей нет смысла убивать нас, а выдать сопровождение можно было и открыто, да и я достаточно хорошо ее узнал, чтобы не поверить в бескорыстные намерения этой жадины. Значит, враги, скорее всего, тогда пущу всех на фарш. Рафаил, у нас хвост из 30 дроу, твои с правой стороны, а мои с левой. Так как тот изначально был довольно близко ко мне, то проблем с тихим предупреждением не возникло. В ответ хранитель лишь кивнул, после чего мы одновременно спрыгнули с лошадей и устремились к своим целям. «Сарх, командуй, у нас 30 черных врагов!» Девичий крик разлетелся по сторонам. Реакцию мужчины я не успел увидеть, так как уже влетел в лес, параллельно с этим покрывая свое тело эфирной броней и создавая из него же два бастарда. С деревьев начали спрыгивать темные эльфы, облаченные в легкие доспехи и держащие в руках парные клинки. Разговора не было, и между нами сразу началось сражение. Окружив свою цель, длинноухие начали быстрое сближение, однако фиолетовые резаки, слетающие с мечей их противника, когда тот стал махать ими, заставили их отступить обратно на деревья, из-за чего трое погибли, а двое потеряли конечности. Заблокировать заклинание не удалось никому. Именно по этой причине никто из ближников более не лез на рожон. Стоило Акинрилу остановиться, чтобы прицелиться для новой атаки, как его острое чувство окружения засекло 4 стрелы, летящие в него. В ту же секунду он прыгнул на деревья, избежав опасности, откуда сразу направился к замаскированным лучникам. Когда же девочка на одном дыхании успела убила 3 из них и приближалась к последнему, то заметила пространственные колебания сбоку от себя, откуда появилась рука с кинжалом и устремилась к ней. Из-за слишком малого расстояния увернуться было невозможно, поэтому контроль над телом был возвращен уже готовой к бою первой, чтобы та минимизировала урон, а сам хранитель начал разбирать структуру заклинания и уже через секунду уничтожил его изнутри, те самым закрыв пространственный разлом, отрубив конечность неизвестному нападающему. Вернув управление, он восстановил поврежденную броню, игнорируя малую рану и сильный яд в ней. Закон яда полностью нейтрализовал его за мгновение. К тому моменту подоспели остальные пользователи ауры, убив еще несколько дроу, тем самым вынуждая оставшихся оперативно отступить, при этом перерезав глотки раненым соратникам, чтобы не дать тем попасть в плен. Жестокое, но правильное решение. Что по нашим потерям? Пока остальные с хищными лицами оттаскивали убитых к дороге, где после полностью обирали тела, я занялся делом с Сархом. Один труп, а у остальных только мелкие раны. А ты растерял хватку, брат. Рафаил вышел из леса без единой царапины или следа грязи. Он безупречно справился со своей частью, в отличие от меня, поэтому сейчас сиял от радости. Тело первой все еще слабо, так что в этом нет моей вины. От этих слов сознание девочки испытало невероятный стыд и горе, а также решила еще больше времени уделять тренировкам. Она хотела стать мечом своего отца и ради этой цели готова была на все, но давайте вернемся к серьезной теме. Мы когда выдвигаемся, думаю, что через 10 минут сможем продолжить путь. Тогда я жду. Скоро мы вновь уселись на лошадей и отправились дальше, оставив за собой горку трупов. По пути в Шарп я постоянно перемещался от своего основного тела к первой, а от нее ко второму, который находился в городе. Как же хорошо иметь столько послушных детей. Глава 2. В огромной подземной комнате в позе лотоса сидел молодой чернокрыл, пока вокруг него летали сотни эфирных бастардов и иногда сталкивались друг с другом в коротких схватках, пытаясь обойти оборону и ударить по иллюзорному противнику. Подобная тренировка не только увеличивала резерв фиолетовой энергии, но и помогала развить концентрацию, контроль и владение мечом. Как-никак, Акинрил уже освоил все книги по оружию и теперь мог развиться только через личный опыт. «Хозяин, у меня доклад об остатках империи». Вошедшая Алиса встала на колени в ожидании ответа. Чтобы добраться до мужчины, ей пришлось пройти через 3 поста охраны и немалое количество временно деактивированных ловушек. Очевидно, что хранитель решил не пренебрегать своей безопасностью, так как эта база находится под бывшим святым королевством, где обитает куча могущественных существ. Лишь спустя несколько минут ангел окончил свою ежедневную тренировку, рассеяв весь эфир, и открыл глаза. «Давай в 2 словах, как вам будет угодно». Поступила информация о падении последнего города империи Уртан. Как-то слишком долго они оттягивали этот момент, но неважно, мы уже давным-давно успели обосноваться и адаптироваться. Кстати, я не вел отсчета, поэтому скажи мне, сколько там лет прошло. Примерно 30, хозяин. Значит, осталось только 60, нехорошо это, нужно выправлять ситуацию. Девушка была в недоумении от таких слов, но спросить о подробностях не решилась. Возможно, учитывая возраст Алисы, нужно называть ее женщиной, однако благодаря тренировкам в ауре, исцелениям Фанхарла и эфиру она выглядит на 20, да и внутренности примерно на том же уровне. Сам Архимаг специализируется на магии жизни, как и большинство его собратьев, поэтому проблем с травмами более нет. Я даже смог найти его биографию, как принца. История оказалась интересной, но с предсказуемым итогом. Отсюда стала понятна его дикая ненависть к светлым эльфам. После же нескольких разговоров он понял, что именно из-за меня началось нападение нежити, поэтому с радостью согласился помочь в качестве платы. Сошлись на 90 лет работы, после чего тот свободен. Мне больше требовать не было смысла по понятным причинам. Очевидно, что ушастый сам хотел этого, ведь ему необходимо время на отдых и поиск новых целей, иначе о возврате долго не могло идти и речи с существом такой силы. Итоговые потери с обеих сторон, все людские архимаги, верховные и старшие магистры мертвы, всех выживших магов обратили в рабов, а если доверять информации о предпочтениях различных расах, между которыми и происходил раздел, то примерно треть из них окажется убита, другая недееспособна из-за различных травм, включая психологические, а последняя уйдет на продажу. Вы ведь уже начали скупать их, конечно. Позволите продолжить? Кивок ей стал ответом. Со стороны нелюдей погиб один архимаг, а второй получил серьезные ранения. Им, кстати, является Ната, та самая кицуне, что чуть не убила нас. В живых осталось лишь один старший и два верховных магистра. Обычные магистры все погибли, а те, чей ранг ниже, потеряли примерно 80% от общего числа магов. Даже разрозненная и ослабленная империя смогла нанести такой сильный удар, чего и следовало ожидать от настолько могущественного государства. Осталось только устранить сильнейших этого континента, и тогда мы сможем наконец-то пустить всех живых под нож. От подобных слов спина Алисы покрылась холодным потом. Хотя девушка уже давно смирилась с кровожадностью своего хозяина, она не могла безэмоционально слушать его, когда тот спокойно говорит об истреблении миллионов и миллиардов разумных. На подобное способны немногие, даже в таком жестоком мире. Тогда, что мы должны делать дальше? Во-первых, нужно навестить Шанию и немного поправить контракт, параллельно подчинив ее себе. Иметь под собой одну из самых больших группировок во всем мире будет полезно, как на это ни посмотри. Во-вторых, устранить правящую верхушку всех стран, тем самым спровоцировав массовые беспорядки и новые войны. В-третьих, убить или подчинить сильных магов и пользователей ауры. В-четвертых, захватить обратно Святое Королевство. Хотя нам нужен именно город, так что только его и вернем. В-пятых, пусть ребята из Небесного Войска начнут постепенно вырезать деревни и маленькие города, но так, чтобы никто из них не умер. Они все мне еще понадобятся. На этом основные цели перечислены. Второстепенные задачи будем добавлять по мере выполнения первых. Моим подчиненным хватит и этой обрезанной информации. Во втором пункте я вообще наврал, но если они между делом его выполнят, то ничего, это не помешает. Полностью можно доверять только себе, так что пусть пока веселятся, увеличивают мой резерв и становятся сильнее в неведении. В итоге именно от них будет зависеть мой успех. Я передам ваше распоряжение остальным. Ага. Кстати, какая уже численность Небесного войска? Примерно 6 тысяч темных и светлых полуэльфов и по сотне полулюдей, полуарков, полузверей и полудворфов. Вообще-то там есть больше видов полукровок, но у остальных итоговые результаты совсем удручающие, а некоторые виды вообще не способны зачать от меня. Те, чье чисто равно сотне, едва прошли по минимальным требованиям, но они все уступают эльфам. Ушастые получили от меня и сильные тела, и хороший контроль над эфиром, и выдающиеся умственные способности, и высокий уровень обучаемости, и огромный срок жизни, хотя последнее будет полезным только после моего вознесения. Даже легендарная красота в наличии, хотя это и является лишь приятным бонусом. Именно из-за всех этих достижений я принял решение, что использовать для размножения буду только ушастых, за неимением лучшего варианта. Удивительно ли что, что темные и светлые в итоге не имеют никакой разницы, кроме цвета кожи, хотя вторые, между прочим, близки к свету. Необъяснимо, но факт. Еще одной радостной новостью является то, что после многих исследований я нашел способ оплодотворять женщин не с помощью секса. Просто концентрирую семя из эфира и через обычное прикосновение переношу его в утробу. Скучно, зато практично. Времени в обрез, поэтому трахаться со всеми просто-напросто нет смысла. Лучше лишний часик потренироваться. Но когда весь этот кобздец закончится, я устрою многолетнюю оргию. Обещаю. Богам ведь можно все. Неплохо. Между прочим, как там Рафаил? Он неделю назад пробудил свои крылья. Нужно будет его поздравить. А ты можешь быть свободной. Не смею более вас отвлекать, хозяин. Развернувшись, девушка спокойно покинула комнату, а уже в коридоре перешла на бег, чтобы быстрее выполнить задание. Вот ведь морока. Тогда я навещу своих подчиненных, проведу несколько темных делишек и выдвинусь к Шане. Думаю, именно она поможет мне размяться перед по-настоящему серьезными задачами. Мужчина сидел здесь целых 10 лет, постоянно оплодотворяя представительниц прекрасного пола, изредка принимая доклады и отдавая распоряжения. Остальное время он проводил за исследованиями и тренировками. Сон являлся чем-то ненужным, так как сознание и тело хранителя давали безумную выносливость, а различные зелья многократно увеличивали данный эффект. Еду заменили таблетки, в которые было помещено самое основное. Спасибо за них, Люмель. Девушка нашла кое-какие разработки магов в принесенных мною книгах и немного подправила недочеты. Итог порадовал командование, но сделал ее врагом многих подчиненных, так как я приказал заменить всю еду на таблетки, а они на вкус являются тем еще дерьмом. Удобно, практично, дешево и надежно, а для меня и остальных хранителей это самое главное. Сама особа таким образом по праву заслужила долгожданный плод прорыва, так как просто украсть один из бывшего города ангелов оказалось невозможным. Какие-то еще не выросли, в то время, как спелые сразу срывали и увозили под мощным конвоем. Остановив свои мысли и встав с каменного пола, Акинрил направился к выходу, поправляя длинные серые волосы, которые отросли до самых ног. Старый духом и разумом, но не телом, Сарх отложил в сторону последний на сегодня документ. Подобное происходило на протяжении 10 с лишним лет, однако он каждый раз чувствовал удовлетворение от выполнения своей работы. Как-никак, мужчина фактически управлял огромной организацией, входящей в число лучших по всему материку. Ранее он даже представить не мог, что получит все это в свои руки. Не бесплатно, конечно же. Хранитель для надежности заменил контролирующий артефакт на какой-то темный знак, о котором всем известно только название. Жаль, что возглавляю я только Орден Тьмы. Целое небесное войско подчиняется Вильяму, а ведь есть еще и тени. К последним относятся все прямые подчиненные Акинрила, и отдавать им приказы никто кроме него самого не может. Мы с бывшим графом также входим в это число. Сарх, босс, вышел из своей комнаты. Синий шар, стоящий на столе, заговорил, а на его поверхности появилось покрытое шрамами лицо Варга, ответственного за сбор, хранение и передачу информации между филиалами Ордена и членами Небесного войска. Эх, похоже, настал конец тихим денькам. Раз он впервые за столько времени решил покинуть свою обитель, то ничего хорошего ждать не стоит. Нашим врагам, ты хотел сказать, он был одним из теней, поэтому отлично знал о боевой мощи своих коллег. При нынешней ситуации мы даже можем пойти против всего материка, хоть последствия от такого решения и могут оказаться плачевными. Верно. Ты уже сообщил об этом остальным? Пока нет. Решил начать с тебя. Оказал дань уважения нашей давней дружбе, так сказать. Премного вам благодарен за оказанную честь. Сарказм отчетливо слышался в словах, из-за чего веселье появилось на лицах мужчин. В среднем по размерам городе орков стояла ночь и лил сильный дождь, что являлось редкостью для здешних засушливых мест. По переулкам быстрыми шагами шла фигура, полностью укутанная в плащ, пока в один момент не развернулась лицом к ничем не примечательной стене. Итогом мира станет смерть. Тихий девичий голос раздался от незнакомки. Ничто не воспрепятствует сему. Из пустоты послышался ответ, и часть стены просто растаяла в воздухе. Как только фигура зашла, за ней все вернулось к первоначальному состоянию. Ты задержалась, первая. Из темного прохода вышел молодой паренек, одетый в кожаные доспехи, вот только прочностью они не уступали стальным. Были проблемы с информатором. Он решил сбежать, кинув нас. Пришлось догнать, убить, а перед этим удостовериться в том, что про нас никто не узнал. Чертов предатель. Но опустим подробности, у меня отличная новость. Мы начинаем действовать. Наконец-то. Отец довольно долго оттягивал этот момент. Ага. Давай теперь пойдем к остальным. Проход вел через винтовую лестницу вниз, где в конце находился широкий и одновременно низкий зал, полный деревянных столиков, за которыми впервые с самого создания этого места сидело так много живых существ. Большая часть присутствующих была членами Ордена Тьмы, которые сейчас веселились, пили и трахали красивых рабынь, являющихся работниками данного заведения. Совсем иное поведение было у группы, стоящий в стороне от всего этого безобразия. Тихие, спокойные, они занимались своими делами, чистили свое оружие, медитировали, обменивались опытом и знаниями или просто спали, пока выдалась свободная минутка. Однако главной их особенностью являлся внешний вид. Заостренные уши, прекрасные черты лица, серебряные волосы, все говорило о родственных связях, и это было правильным выводом. Все они являлись детьми Акинрила, среди которых было несколько десятков полуарков, выделяющихся зеленой кожей. Остальные принадлежали к полуэльфам, как и только что прибывшая парочка, направившаяся к ним. Давно не виделись, первая, если не ошибаюсь, 8 лет прошло с нашей последней совместной работы. Прибывших решил поприветствовал крепкий парень, выделяющийся полным отсутствием оружия. Заместо него он имел перчатки с шипами на кончиках пальцев, покрытые фиолетовыми рунами. Это был особенный предмет, один из немногих, который их отец создал лично и подарил в качестве награды за боевые заслуги. Главная особенность данной вещи заключалась в том, что работала она только на эфире и имеет активную способность, из-за чего сотворить что-то подобное могли лишь 7-й, 8-й и сам хранитель. Остальные же либо еще не дошли до такого уровня, либо выучили основы, чтобы уметь создать самые простые артефакты, и закончили обучение.